Часть восьмая. Глава третья. Весь этот длинный рабочий день я сидел на своем месте и только иногда незаметно опускал руку в карман, проверяя, что бусина все еще там. О том, чтобы открыть ее здесь, не могло быть и речи. Однако дома смотреть ее содержимое не на чем. В результате я придумал, как быть, но опасался, хватит ли моих годовых накоплений. Хорошо, хоть не потратил на всякую ерунду. Мозг не хотел вспоминать последние часы, поэтому я загрузил его работой. Дал задание расшифровать и разложить по полочкам, как именно мой нарушитель, то есть Шизик, проделал все эти потрясающие вещи. Итак, первое. Взлом почтовой системы. Проще простого. Он рассылал сообщения отсюда. Именно поэтому наш микрорайон. Права доступа дежурного гармонизатора позволяли делать с нашими подшефными домами что угодно. Я даже задохнулся от ужаса или восторга. Ведь он мог бы закрыть все двери в доме и фактически взять людей в заложники. Мог отключить системы жизнеобеспечения в квартирах. Мог пустить дезинфицирующий газ в больших концентрациях на спящих. Я сам поразился собственной изобретательности. Обычных гармонизаторов от преступлений отваживало самое простое рассуждение. Все наши действия фиксировались. И если бы система не успела остановить такого преступника, она бы его точно позднее покарала. А вот Шизик умел как-то делать все незаметно. Я уже подал запрос в нашу систему, и она следов его действий не обнаружила. Значит, имея почти неограниченные возможности и умение заметать следы своих действий, единственное, что он делал, это слал сообщения, больше похожие на розыгрыш, и устраивал шоу в метро, тратя при этом астрономические суммы. Мне даже представить было страшно, сколько может стоить один малюсенький рекламный модуль на большом экране в час пик, а он выкупил его весь на целую минуту. Даже если у него были какие-то деньги, после такого их точно не осталось. Он завершал свою жизнь и делал это осознанно. Скорее всего, проворачивал свои дела он в начале и конце рабочего цикла, когда фактически оставался на работе один. Формировал рассылки, отложенные по времени, чтобы потом еще успеть приехать и посмотреть на результат, и даже поучаствовать в нем. Я пригляделся к тому снимку, на котором моя программа зафиксировала его в первом деле. Длинный стол, люди общаются, и в дальнем краю вместе со всеми белая шевелюра. Лицо обведено сейчас в тонкий красный квадрат, зона сравнения. Но видно, что он доволен. Он смотрит на других. Значит, так бесполезен, что не сумел пропуск в дом выписать? Вот жук! Я невольно улыбнулся. Я не хотел думать о том, что с ним сейчас происходит. Однако потому, что я о нем успел узнать, играл он только по своим правилам. Поэтому, наверное, я просто верил в него. Единственное, чего я так и не смог понять, это его поразительная способность уничтожать свои следы. Он как будто обладал цифровой шапкой-невидимкой. Когда часы показали, что пытка этим днем скоро кончится, неожиданно пришел вызов из гармонизации высоких уровней. Я пораздумывал, оставить ли бусину здесь или взять с собой. Один косой скользящий взгляд Элеоноры, и я не решился вынуть руку из кармана. Собственная судьба меня волновала все меньше, но узнать, что там на накопителе, я должен обязательно. А попадаться из-за обиженной женщины — глупо. Бусина осталась у меня. Я сообщил о вынужденном нарушении рабочего расписания и вышел из зала. Длинные коридоры нашего центра я не знал совершенно. Только путь от центрального входа до рабочего стола был мне знаком, да коридор в столовую. Теперь же я шел направляемый коммуникатором по совершенно новым для меня секциям огромного корпуса. Скоро я миновал бронированные двери и по длинному надземному переходу попал в соседнее здание, то самое, темное и овеянное в народе дурной славой. Отдел гармонизации высоких уровней. Именно сюда привозили людей после задержаний. Тут с ними работали. Шизик мне что-то рассказывал об этом, но в угаре нашей дружеской вечеринки, обалдевшей от обилия его проблем и откровенности, я плохо запомнил. Кажется, он говорил, что потерял часть памяти, но достиг в результате гармонии с обществом. Ну да, Я шел по длинным коридорам, очень похожим на наши, и не мог не прислушиваться. Масса закрытых дверей. За какой из них работают с нарушителями? Однако, судя по всему, меня вызвали в административный корпус. Я видел только простые рабочие кабинеты. Иногда двери открывались, и из них выходили самые обыкновенные люди. Везде кипела обычная рутинная работа, как и у нас. Я автоматически ускорил шаг. Очень хотелось увидеться с коллегой номер 888. Мне вдруг пришло в голову, что с ним можно было бы обсудить очень многое. Например, то, что Шизик имел фактическую возможность третировать целый микрорайон, но не причинил людям никакого вреда. Может быть, его дело пересмотрят с этой точки зрения? Учитывая его болезнь, могут даже отпустить или перевести в больницу. Нужно обязательно все подробно коллеге рассказать, и он поможет. Это человек, который на своем месте искренне радеет за справедливость, и ему не все равно, это сразу видно. Я как раз пришел к двери с номером 888 и сделал вывод, что у коллеги отдельный кабинет. Это говорит о его высоком статусе. Надежда помочь Шизику окрепла. Я открыл дверь. Кабинет обычный, достаточно просторный, однако мощной и знакомой фигуры не было видно, за рабочим столом сидел кто-то другой. Мне пришел вызов от номера 888. «Да, все верно, это я», — отозвался тот, кто сидел за столом. «У меня не самая хорошая память на лица, но отличить массивного брюнета от кучерявого и тощего молодого человека я в состоянии». «Вы уверены?» — глуповато уточнил я. «Понимаю вас. Просто коллега ушел вчера в положенный ему ежегодный пятидневный отпуск, и я пока временно его заменяю», — пояснил молодой человек. «Так что сейчас я номер 888». «Счастливые цифры», — пробормотал я, понимая, что пора уже перестать ждать от людей слишком многого. «Как там говорила Элеонора?» Научиться отделять рабочие моменты от личных. Кажется, этим искусством тут все, кроме меня, владеют в совершенстве. Время отпуска. Надо отдыхать. А всех нарушителей не переловишь. «Да, именно счастливые», — радостно согласился новый номер 888. «Мне очень повезло проходить практику на таком ответственном месте». В голову почему-то полезли мысли, как настоящий номер 888 сидит сейчас на пляже под пальмами у бескрайнего синего моря. Это было понятно и очень по-человечески. Однако я никогда не видел его без черного пальто, поэтому суммарная картина вышла странной. «Вероятно, вы хотите узнать подробности этого дела?» — предположил я. «Отчет я составлю, но чуть позднее». «Я не знаю, о чем вы», — радостно прервал он меня. «Мне просто нужно задать вам несколько вопросов общего характера и внести данные в базу». «А эти вопросы их оставил настоящий номер 888?» — уточнил я. Молодой коллега нахмурился. «Сейчас я настоящий 888-й, не сомневайтесь». «Я не сомневаюсь». «Вопросы с рекомендацией опросить вас пришли сегодня от центральной системы. Туда же я отправлю ваши ответы». Это было интересно. То есть со мной хотел пообщаться сам электронный интеллект, главный мозг центра гармонизации, а человек передо мной всего лишь оператор, функциональный отросток, который может провести опрос и внести ответы в нужные ячейки. Система знает больше, чем люди. Каждый человек на своем рабочем месте имеет доступ лишь к части информации, и лишь система обладает ею в полной мере. Подозреваю, что она даже знает наши настоящие имена. «Простите, а перед тем, как мы начнем, могу я задать один вопрос?» Я все еще стоял перед ним посередине кабинета, словно проситель. «Не уверен. Просто тот нарушитель, которого сегодня к вам доставили, он болен, и я хотел узнать...» «Да, я слышал неприятный случай. Рецидивы после гармонизации высоких уровней случаются редко». «Значит, вы знали, что раньше он проходил программу?» «Обычно эти данные система хранит в тайне, чтобы не дискредитировать человека. Но тут из-за того, что повторно... Да, сегодня я был на микрособрании, и там говорили об этом случае. Его очень внимательно рассматривают. Этот человек болен. Его нельзя пока рассматривать. И я хотел бы еще уточнить. Разумеется, сначала ему будет оказана медицинская помощь. Уверил он меня слегка раздраженно. Я все-таки решил выяснить самое главное. Почему он работал у нас? А что не так? Удивился молодой коллега. Ну, после программы. Вот именно. После программы каждый человек остается полноценным членом нашего общества, гражданином. У него есть все права. Почему бы ему не работать гармонизатором? Это такая же работа, как и любая другая. Кажется, новый номер 888 обиделся. Но быстро опять заулыбался. Возможно, система даже специально приняла такое решение, чтобы иметь его поближе и следить за ним. Ну, то есть приглядывать, — проговорил он задумчиво. Да, возможно. Он как будто смягчился. Этот нарушитель был вашим другом? Да, — ответил я с вызовом. Первого уровня. Возможно, вопросы к вам будут связаны именно с этим. Ему как будто и самому стало интересно, о чем это он должен меня поспрашивать. «Вы готовы?» Он притащил на центр комнаты тяжелый стул из угла и усадил меня на него. Похоже, он очень ответственно относился к своим обязанностям. «Готов!» — ответил я бодро и показал всем видам патологическую склонность к сотрудничеству. Коллега занял свое рабочее место, пощелкал что-то на рабочем экране и прочитал первый вопрос. «Ваша... квалификация». «Оператор базы данных», — ответил я машинально. «Вы получали образование программиста?» «Нет». «Владеете вы навыками программирования?» «Нет». Ответ вылетел машинально. Я ничего не понял и решил уточнить. «Это какая-то ошибка. Я не программист. Почему вы спрашиваете? Это точно вопросы для меня?» Он одним глазом еще раз сверил мой номер и убедительно ответил, что ошибки быть не может. «А система?» — начал было я. «Она никогда не ошибается», — отрезал он. «Давайте завершим, если вы не против. У меня рабочий день скоро заканчивается». «У вас такое же расписание, как и у нас?» «Да, вероятно». «И обед есть 20 минут». Было странно думать, что тут едят точно так же, как обычные люди. 26 минут. Многие коллеги добираются до столовой с минус десятых этажей, и там пробки у лифтов. Понятно. Простите, просто стало любопытно. Я готов. Продолжим. Тут не так много вопросов осталось. Вы учились на программиста? Нет, я же ответил. В последние дни вы писали какие-либо программы? Да, за скобками. Я даже язык себе прикусил. По-настоящему, до крови. Такой ответ будет противоречить предыдущим. А это неправильно. Ой, как неправильно. «Нет», — ответил медленно. «Подумаю потом. Сейчас бы только не облажаться». «В последние дни вы видели программные коды или какие-либо программы?» «Нет». «Какие чувства вы испытываете во время написания программ?» «Я их не пишу». «Молодой человек за столом сейчас всего лишь марионетка». Мне кажется, я даже вижу черные ниточки, которые отходят от его рук и головы. Со мной не он разговаривает. Эти вопросы задает прохладный и бесстрастный женский голос. Вопросов много, и они по-разному спрашивают об одном и том же. И мне нельзя ошибаться. Чем вы занимаетесь на работе? Базами данных и информационной поддержкой групп захвата. Это все. Спасибо. Все? Да, вы в порядке? Конечно. Я поднялся со стула, чтобы уйти отсюда по добру, по здорову. Мне нужно выплюнуть кровь и подумать. Да, по поводу вашего друга. Он окликнул меня у двери. У меня нет о нем информации. Понятно. Но если завтра мне откроют базу данных, я смогу посмотреть и сообщу вам. Я пока тут все осваиваю. Буду очень благодарен. Я киваю, в последний раз смотрю на него. Ниточек на руках нет. Он опять похож на нормального парня. Возможно, скоро он научится выглядеть так же добросовестно и убедительно, как его старший коллега, настоящий номер 888. После моего ухода он наверняка заполнит еще дополнительные поля. проявлял ли респондент признаки волнения, оценить по шкале от 1 до 10. По-честному надо бы ответить, у него рот полон крови, а пальцы в кармане свело. Отвечал ли респондент на вопросы, не задумываясь? Ответ: он очень старался. А что это вообще было, дорогие коллеги? Я шел по коридорам, подчиняясь командам коммуникатора, открывал бронированные двери и старался не думать о минус 10 этаже. Старался не думать о шизике. Старался не думать о том, что сегодня я за 10 минут написал и запустил отличную программу. А где я учился программировать? Мне казалось, что я умею это всегда. Но сейчас впервые задумался. Я — оператор баз данных, и только. Почти самая нижняя ступень в здешней иерархии. Мне вроде бы и не положено программировать. Сегодня я это сделал, не задумываясь, потому что встала конкретная задача. И в пылу азарта я быстро ее решил. Коридоры вывели меня к стеклянному переходу между зданиями. Я остановился над транспортной магистралью, завис метрах в 10 над потоком машин и увидел, что над городом рассвет. Мой вечер в разгаре. А еще с этой точки был виден мост. В лучах утреннего морозного солнца он прорисовывался на сером небе изящными розовыми росчерками. Наверное, он покрыт сейчас изморозью. Коммуникатор раздраженно запищал. Наверное, он тоже устал на работе и хотел поскорее домой. Я пошел дальше. План в голове оформлялся все более четко. Я разжал пальцы в кармане, так как боялся раздавить свой подарок.